29 сентября распространилось предъявление представителя ЦК Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи, в котором отмечается: как уже известно, в ноябре минувшего года в Сеуле развернулась всеобщая народная акция, в которой участвовали 150 тысяч человек, в том числе представители 50 с лишним гражданских и общественных организаций, рабочие и крестьяне. Ее участники выразили протест против применения госучебника истории и перестройки рынка труда. По распоряжению южнокорейских властей, которые твердили о какой-то незаконности и насильственности демонстрации, на ее разгон было поднято десятки тысяч полицейских. Они соорудили автомобильные баррикады и беспощадно подавили мирных демонстрантов. Был применен даже водомет, который выбрасывал токсичный слезоточивый газ. Один из участников Пхенгнамги на месте оказался в критическом состоянии, которое продолжалось 317 дней. Крестьянин, в конце концов, ушел из жизни. В больницу, где лежал пострадавший, прибежали полицейские и представители прокуратуры, которые выступали за раскрытие трупа. Таким образом, они хотели использовать даже труп для скрытия своих преступлений. Факты ясно показывают, что смерть Пхенгнамги является сверхкрупным, преднамеренным и жестоким убийством, что совершила южнокорейская власть. Еще раз догола обнаружилась физиономия Пак Кын Хи как диктатора и людоида. На такое фашистское злодеяние Пак Кын Хи, которое ни слова не сказала, чтобы выразить соболезнование по поводу смерти невинного крестьянина, способные пойти только потомки реформистского диктатора, снискавшего дурную репутацию в силу наглости и жестокости. Пользуясь случаем, все корейцы хорошо поняли, что при наличии Пак Кын Хи, очага бедствий нации и излишнего людоеда в Южной Корее, появится второй и третий Пхенгнамги. Не только крестьяне Южной Кореи, но и все ее жители должны бороться до тех пор, пока не станет перед народным судом Пак Кын Хи за злейшие преступления. Все трудящиеся сельского хозяйства Корейской Народно-Демократической Республики будут всегда активно поддерживать справедливую борьбу южнокорейских крестьян за восстановление справедливости и демократии, за сохранение права на выживание, подчеркнул представитель ЦК Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи.